Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Открываем нашу очередную 1030-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Среди заголовков важнейших событий в мире одну из первых строчек с середины января занимали события в Тунисе. Любители дальнего радиоприема во время подобных событий обычно уделяют таким регионам более пристальное внимание. Поэтому я хотел бы сделать краткий обзор, что можно услышать из Туниса на средних или коротких волнах. Радиолюбители со стажем знают, правда, что, к сожалению, большим разнообразием языков вещания Тунис, мягко говоря, похвастаться не может. Так что содержательная часть программы из этой страны будет понятна только лишь тем, кто хоть как-то владеет в основном арабским языком. И тем не менее, даже по наличию или отсутствию программ в эфире, а также по их формату и, если можно так сказать, настрою, что ли, уже можно в каком-то приближении говорить о ситуации. Итак, начнем со средних волн. Ситуация представлена по данным евроафриканского путеводителя по средним волнам EMWG.info и справочника WRTH. Время, как обычно, мы приводим всемирное координированное. Частота 585 кГц с 4 часов до полуночи. Мощность 350 кВт программы на арабском языке. 630 кГц круглосуточно, мощность 600 кВт, также арабская программа. 684 кГц, мощность 10 кВт. И 882 кГц, мощность 1 кВт. Оба передатчика работают с 4 до полуночи на арабском языке. 963 кГц с 4 до 23.00, 200 кВт, канал «Культура» на арабском языке, а с 5 до 11 часов идет и навещание на французском и других языках. На коротких волнах идут только программы и навещание РТТ, и только на арабском языке. Эти данные я взял из открытых источников конференции по согласованию коротковолновых частот. Попутно замечу, что в других источниках, которые я посмотрел за исключением базы Айки Бирверта, информация не обновлена с прошлого сезона. Итак, частота 7225 кГц используется с 18 часов до 22 часов 10 минут. В базе Бирверта, округляя время начала и окончания на 1 час раньше. 7275 кГц с 5 до 7.30 и 7335 кГц с 7 до 9 часов 10 минут. Ситуация в базе Бирверта такая же, время на 1 час раньше. 7345 кГц с 20.00 до 0 часов 10 минут. База Бирверта дает время с 19 до полуночи. 9725 кГц с 4 до 6 часов 10 минут и с 17 до 21 часа 10 минут. В базе Бирверта, соответственно, с 2 до 5 и с 16 до 20.00. И частота 12005 кГц с 4 до 6 часов 10 минут и с 17 до 21.00. В базе Бирверта с 2 до 5 и с 16 до 19 часов 50 минут. Говоря о Тунисе и конференции по согласованию коротковолновых частот, нельзя не упомянуть того факта, что ближайшая встреча коротковолновых вещателей была запланирована к проведению как раз в Тунисе в середине февраля. А в связи с нестабильной ситуацией в этой стране, на днях было принято решение о переносе конференции по согласованию частот на летний сезон 2011 года в Прагу, Чехия, но при этом даты проведения конференции меняться не будут. Должен сказать, что это будет уже второй раз, когда конференция коротковолновых вещателей проходит в стране, откуда международного вещания на коротких волнах нет. Первый раз это было полтора года назад, когда конференция проходила в Доминиканской Республике, но там хотя бы есть пара местных коротковолновых станций, которые время от времени, как говорят, все-таки работают в эфире. На сей раз парадокс всей ситуации состоит в том, что как раз с февраля месяца этого года из Чехии прекращается коротковолновое вещание. Мы об этом уже говорили относительно недавно. Так что первое заседание конференции сезона «Лето 2011» уместно было бы открыть с минуты молчания в память об ушедшем. Но не будем ерничать, ибо наши коллеги с Радио Прага вынуждены пойти на этот шаг. Каковы же дальнейшие перспективы чешского иновещания? В ответ на этот вопрос предлагаю послушать первый источник, а именно фрагмент программы русской службы Радио Прага, где именно об этом и идет речь. Включаю запись. 31 января 2011 года Радио Прага и навещание чешского радио завершает трансляцию своих программ в коротковолновом диапазоне. Как вы уже знаете, связано это с реализацией правительственных мер по экономии средств государственного бюджета. Министерство иностранных дел, непосредственно финансирующее нашу радиостанцию, приняло решение значительно сократить и бюджет Радио Прага. Поэтому с 1 февраля текущего года главной платформой нашего вещания становится интернет. Несмотря на все осуществляемые изменения, как технические, так и кадровые, мы намерены сохранить устоявшуюся схему вещания. В течение рабочей недели в нашей по-прежнему получасовой программе мы предложим вам обзоры свежих новостей, сюжеты на актуальные темы. В нашей программе останутся и традиционные рубрики, посвященные культуре, туризму, истории, спорту, экономике. Конечно, не забудем мы и о ваших письмах, в которых вы, мы надеемся, и далее будете присылать нам свои отклики на передачи и задавать вопросы. А в воскресной программе вас ждет большая музыкальная рубрика. Мы также обращаем ваше внимание на то, что, несмотря на прекращение вещания на коротких волнах, мы сохраняем рассылку наших традиционных подтверждений. Каждое письмо с сообщением о прослушанных в интернете передачах с указанием времени и места, короткого содержания передач, а также хотя бы небольшим отзывом на них, мы будем подтверждать нашими QSL-карточками. Мы также хотели бы напомнить, что жители Москвы и Московской области по-прежнему могут слушать передачи русской редакции «Радио Прага» на средних волнах на частоте 738 кГц. Актуальным остается и спутниковое вещание. А для радиослушателей в Чехии будет продолжено вещание новостных выпусков «Радио Прага» в FM-диапазоне на английском, французском, немецком и русском языках на частотах радиостанции чешского радио «Регина». О том, что ожидает чешское навещание после закрытия коротких волн, рассказывали наши коллеги из «Радио Прага». Кстати, окончательно судьба передающего центра в Литомышле пока все еще, похоже, не совсем ясна. Известно, что на данный момент его планируют закрыть, а сотрудников уволить. Но будет ли оборудование и антенны демонтировано, или же центр будет законсервирован для целей, возможно, будущего использования, пока не сообщается. Если мне не изменяет память, радио Прага вело тестовые трансляции в цифровом формате DRM некоторое время назад. Правда, велись они, насколько я помню, не из Чехии. Радио Прага. Блок Media Network сообщает о возвращении к жизни станции международного вещания, покинувшей эфир несколько лет назад. Радио Мексико Интернационал было вновь запущено 1 января 2011 года, однако теперь исключительно в интернете. Первое коротковолновое вещание из Мексики на зарубеж началось в 1935 году. Второе рождение международного вещания на коротких волнах приходится на 1968 год, когда станция получила 5 частот от Министерства транспорта и связи. Это 5985, 9705, 11770, 15430 и 17765 кГц. Две из этих частот в диапазонах 31 и 25 метров будут использоваться до самого конца, то есть до закрытия Международного радио Мексики 1 июня 2004 года. Вещание было прекращено из-за существенного ухудшения качества работы коротковолновых передатчиков и появления новых технологий, а отнюдь не из-за отсутствия средств. Долорес Бестеги, генеральный директор ИМЕР, что расшифровывается как Института Мексикана де ла Радио, это государственный вещатель Мексики, так вот она в то время говорила, цитата, «Радио Мексика Интернациональ было коротковолновым проектом. Для него использовалось 6 передатчиков, 5 из которых уже полностью выработали свой ресурс. На их восстановление потребуется 60 миллионов песо. Мы можем найти эти деньги, но для нас совершенно непонятно, кто сейчас слушает радио на коротких волнах. Поэтому мы закрываем этот проект». Конец цитаты. В 2009 году ИМЕР запустил специальную радиостанцию, чтобы отметить 200-летие независимости Мексики, и этот проект получил широкую популярность по всему миру. Техническая база этого проекта и стала основой для возобновления радио «Мексика Интернациональ», только уже в ином виде. В настоящее время вещание идет по адресу www.radiomexicointernacional, все в одно слово, .imer.gob.mx, только на испанском языке. Однако уже объявлено, что будут запущены также программы на английском и французском языках. Кстати, эти три языка и составляли расписание станции перед ее закрытием. Кроме этого, планируется организовать вещание на некоторых диалектах, используемых индейцами Южной Америки. La emisora que mantiene informado al mundo sobre México, Radio México Internacional. Ahora, en donde quiera que estés. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Имер, радио публика ту сервисио. Вернемся к эфирному вещанию, но опять придется говорить о сокращениях. Международное радио Украины снова урезало вещание на коротких волнах, но теперь уже с намерением не возвращаться в этот диапазон. По крайней мере, именно такое решение принято Национальное радио компании Украины, о чем мне подтвердили источники в самой радиокомпании. На сегодняшний день полное расписание выглядит следующим образом. С 15 до 18 частота 7435 кГц в направлении России, с 18 до 21.00 6030 и с 21 до 22 часов частота 6140 кГц, обе в направлении Европы. Все вещание идет из Харькова с мощностью 100 кВт. Однако с 1 февраля запланированы новые сокращения и этого весьма скромного расписания. Останется лишь вещание на Россию с 15 до 18 часов на частоте 7435 кГц. Для остальных регионов Международное радио Украины будет доступно на спутнике Астра-4 в позиции 4,8 градуса восточной долготы с зоной покрытия в Европе, а по всему миру через интернет по адресу www.nrcu.gov.ua. Вот и все у нас на сегодня. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.